Если, например, в Бадене дела шли хорошо, то всегда можно было, наверное, предсказать, что по окончании водного сезона Наташа будет в Ницце или в Женеве царицею сезона зимнего, явится львицею львиц и законодательницей моды. И она, и Бодлевский всегда держали себя так умно, так осторожно, что ни малейшая тень не ложилась на честь и достоинство вымышленного имени Наташи. Бодлевскому, впрочем, раза два приходилось перекрещивать себя в новые клички и совершать внезапные экскурсии с юга Европы на север. Но таков уж был самый род его занятий, что необходимо требовал этих внезапных перемен местностей. Иногда по чутью денег и выгодной аферы, а иногда и по чутью полицейских комиссаров. Доселе все ему сходило с рук благополучно и до чести его имени неприкосновенно, как вдруг открылся один маленький подложец, дело пустячное, да беда, произошло-то оно в Париже, могло судом и галерами попахнуть, и вот новая необыкновенно быстрая перемена паспорта и новая экскурсия в Россию, возврат на родину после 20-летнего отсутствия с именем новым, почтенным и никакую фальшью не запятнанным. Таким-то вот образом в полицейской газете значилось, что прибыли в Санкт-Петербург Ян Владислав Корозич с баронессою фон Деринг. Очередь за Шадурскими. Жизнь этой великосветской четы представляет весьма немного интереса в течение 20-летнего промежутка. Нравственный удар, нанесенный князю господином Марденко, был, конечно, очень силен, но это от того, что нанес его именно господин Марденко. Что касается да его супруги, то он помирился с ней по размышлении зрелом, ибо прежде всего приличие было сохранено, тайна происшествия не нарушена, отъезд за границу еще более укрепил эту тайну, и князь Дмитрий Платонович остался совершенно доволен, насколько могло только простираться довольство в подобном положении. Но княгиня Татьяна Львовна совершенно не удовольствовалась такую развязкою. Она не простила мужу второй пощечины и с этих пор считала себя вправе поступать и распоряжаться собою, как ей угодно. До истории с господином Марденко и до этой пощечины они полагали, что уважают друг друга, а после сих многозначительных обстоятельств начали полагать, что перестали друг другу питать уважением. Впрочем, жили вместе и внешние формы соблюдали неукоснительно по-прежнему. Значит, в накладе осталось одно только фиктивное чувство взаимного уважения, от которого ни тому, ни другому теплее или холоднее не было. И, следовательно, можно сказать с достоверностью, что течение их жизни немало не изменилось, за исключением разве того, что супруги в отношении своих сердечных дел совершенно перестали чиниться друг перед другом, особенно же во время своих заграничных поездок. Разница между ними замечалась только та, что супруга занималась своим сердцем, ни на минуту не переставая быть строгой Дианой, занималась им в камере обскуре приличия, где для ее только глаз отчетливо и ясно мелькали фигуры какого-нибудь гарсона или виконта, ее парикмахера и оперного тенора. Супруг же изображал все это в яви, стараясь приобрести славу женатого повесы и ловеласа, подобно тому, как прежде старался приобрести славу российского Чайльд Гарольда, но, увы, вследствие означенных стараний, под старость дней своих достиг размягчения мозга и комической наружности модного гамена. Словом сказать, эта обоюдная жизнь в течение 20-летнего промежутка не была ни возмущена, ни потрясена чем-либо особенным, и, отличаясь известными читателю качествами, шла себе ровно и гладко по колее обыденной пошлости. Но в этот же самый промежуток успел вырасти и отлиться в особую форму сын их.